Глава 12. Послушай меня, брат. Я стар и мудр и свят, а старость, мудрость, святость достойны уважения. Старинная драма. Обе старушки вошли в комнату и прервали таким образом разговор молодых людей. Магдалена Грэм сказала, обращаясь к своему внуку и к его хорошенькой собеседнице: «Наговорились ли вы, дети мои? Узнали ли вы друг друга так, как это следует тем людям, которые должны идти вместе по одной и той же темной дороге? Случай свел вас вместе. Вам надо изучить друг друга, так как придется разделять одни и те же опасности». Легкомысленная Екатерина очень любила шутить и зачастую говорила тогда, когда с ее стороны благоразумнее было бы молчать. «Ваш внук, — сказала она, — так доволен путешествием, которое вы ему предлагаете, что готов пуститься в путь хоть сию минуту». «Ты судишь слишком опрометчиво, Роланд, — сказала Магдалена, обращаясь к внуку. — Сегодня ты чересчур скор, а вчера был чересчур медлителен, и то, и другое нехорошо. Самое главное — это послушание. Ты должен ждать сигнала к выступлению и затем выступать немедленно, раз сигнал подан. Но спрашиваю вас еще раз, дети мои, запомнили ли вы друг друга настолько, что если вам придется встретиться опять, примите в расчет, что при нынешних тяжких временах часто приходится прибегать к переодеваниям, то могли ли бы вы узнать друг в друге тайного подвижника великого дела, которому вместе будете служить? Изучите внимательно черты лица друг друга. Научитесь узнавать по походке, по голосу, по взгляду, по движению руки товарища, посланного вам Богом ради выполнения его воли. Узнаешь ты эту девушку, Роланд, где бы ты ее ни встретил? Узнаю, — поспешил ответить молодой человек с полным убеждением. А ты, дочь моя, — спросила Магдалена, обращаясь к Екатерине, — узнаешь этого юношу? «Узнаю, матушка, — отвечала Екатерина, — я за последнее время видела так мало мужчин, что вряд ли скоро забуду вашего внука, хотя, по правде сказать, не вижу в его лице ничего особенного». «В таком случае подайте друг другу руки, дети мои, — сказала Магдалена. Но подруга ее, в силу своих монашеских предубеждений, не могла этого допустить». «Нет, добрая сестра моя, этого не должно быть», — сказала она. «Ты забываешь, что Екатерина — обручённая Христова невеста. Подобных коротких отношений между молодыми людьми я допустить не могу. Именно в интересах нашего дела я повелеваю им обнять друг друга», — сказала Магдалена громким торжественным голосом. «Цель, сестра моя, оправдывает средства, которым нам приходится прибегать». «Те, которые обращаются ко мне, называют меня матушкой-настоятельницей», — сказала мистерис Бриджит, гордо выпрямляясь. Она была заметно оскорблена самовластием подруги. «Леди Гиттергель забывает, что она говорит с настоятельницей монастыря святой Екатерины». «Когда я была тою, кем ты меня назвала сейчас, тогда ты действительно была настоятельницей», — возразила Магдалена. «Но теперь эти оба звания утрачены вместе», — «со всем блеском, какой придавала моему мирская власть, твоему церковная. Теперь мы обе в глазах света не более как две бедные, презренные, угнетенные женщины, которым остается только смиренно влачить свою опозоренную старость к могиле. Но что же мы такое в глазах неба? Мы его посланницы, которые должны содействовать выполнению его воли. Наша слабость послужит к проявлению могущества церкви. Перед нею смирится и мудрость Муррея, и сила Мортона. И ты хочешь, чтобы такие женщины, как мы, подчинялись узким правилам монастырского устава? Разве ты забыла приказ твоего начальника, который повелевает тебе слушаться меня в подобных вопросах?» «Пусть же грех и соблазн падут на твою голову», — угрюмо проговорила бывшая настоятельница. «Принимаю на себя и то, и другое», — сказала Магдалена. «Повторяю вам, дети мои, обнимите друг друга». Но Екатерина, подозревавшая, вероятно, чем кончится спор, тем временем скрылась из комнаты и немало досадила этим Роланду и его бабушке. «Она пошла приготовить вам маленькое угощение», — сказала настоятельница. «Боюсь, наша пища не понравится вам, мирским людям, но я не могу отступить от правил, соблюдать которые дала обет. Не могу нарушить их из-за того, что злые люди разорили святилище, в котором они исполнялись». «Это хорошо, сестра моя», — отвечала Магдалена. «Мы обязаны платить дань, налагаемую на нас церковью, хотя бы дело шло о ничтожной десятой доле мяты и тмина. Я не порицаю тебя за то, что ты строго соблюдаешь правила твоего устава, но они установлены церковью для ее же пользы. Поэтому и приходится иногда отступать от них, когда речь идет о спасении самой церкви». Настоятельница не ответила ничего. Человек, более знакомый с жизнью, чем неопытный паж, конечно, позабавился бы сравнением различных родов фанатизма, одушевлявшего этих двух женщин. Настоятельница, робкая, с ограниченным умом, вечно всем недовольная, строго придерживалась древних обычаев и уставов, уничтоженных реформацией, и сделалась в несчастье такой же, какой была раньше, при более благоприятных обстоятельствах, мелочно-малодушную ханжою. Ее гордая и умная подруга искала простора и не хотела подчиняться узким правилам при выполнении необычайных планов, которые внушало ей ее пылкое и смелое воображение. Но Роланд Грэм, вместо того, чтобы наблюдать за особенностями характеров этих женщин, с нетерпением ждал возвращения Екатерины. Он, вероятно, надеялся, что приглашение обменяться братскими поцелуями будет возобновлено, так как бабушка его, очевидно, намеревалась руководить делами по-своему. Но его ожидания, или, вернее, надежды, не сбылись. Когда Екатерина вошла в комнату на зов настоятельницы и поставила на стол глиняный кувшин с водою и 4 деревянных тарелки с такими же чашками, бывшая леди Гиттергиль, довольная тем, что подруга должна была ей уступить, не возобновляла больше этого разговора. Нельзя сказать, чтобы внук в душе был особенно благодарен бабушке за такую уступчивость. Между тем Екатерина продолжала хозяйничать. Скромная монашеская трапеза состояла из одной вареной капусты, поданной на деревянном блюде. Единственную приправою к этому кушанью была соль, а несколько ломтей черствого ячменного хлеба были поданы на стол. Питьем служила ключевая вода в глиняном кувшине. Настоятельница прочла молитву на латинском языке, и все сели за скромную трапезу. На женщин простота угощения, по-видимому, не производила неприятного впечатления. Они ели с аппетитом, хотя умеренно. Но Роланду, привыкшему к лучшему столу, обед пришелся не по вкусу. Сэр Гальберт Глендининг любил, чтобы в его доме было всего вдоволь. Он старался соперничать в этом отношении с богатыми баронами Северной Англии. Поступая так, он, может быть, думал, что лучше выполняет свое назначение — быть знаменитым бароном и предводителем партии. Когда он бывал дома, то на целую неделю полагалось 2 быка и 6 баранов. Во время же его отсутствия порция эта немногим только уменьшалась. Каждую неделю выдавался мешок солода для варки пива, которого все служащие могли пить сколько хотели. Хлеба пеклось столько, что его едва успевали съедать. В таком доме прожил Роланд несколько лет. Понятно, ему не могла нравиться ключевая вода и капуста, успевшая уже простыть. Вероятно, на лице его выразилось неудовольствие, потому что настоятельница заметила ему. «Вероятно, у еретика барона, в доме которого вы прожили так долго, стол вкуснее того, какой могут предложить вам страждущие дочери церкви. А между тем, в самые торжественные праздники, когда я приглашала монахинь за свою собственную трапезу, лакомства, какие подавались тогда за моим столом, не казались мне и вполовину такими вкусными, как эти овощи и эта вода. Я скорее буду есть эту пищу, чем соглашусь нарушить свой обед. Никто не скажет, что хозяйка этого дома устраивала в нем пиры, в то время, когда Святая Церковь, недостойным членом которой я числюсь, переживала такие мрачные, печальные дни». «Ты хорошо говоришь, сестра моя», — сказала Магдалена. «Теперь настала пора не только страдать за правое дело, но и действовать». наша трапеза кончена. Пойдем готовиться к завтрашнему путешествию и, кстати, посоветуемся, какие меры принять к тому, чтобы легкомыслие и неопытность этих детей не повредили нашим планам». Слова эти обрадовали Роланда. Он мигом забыл о невкусном обеде. Сердце его горячо забилось при мысли, что он опять останется наедине с хорошенькой девушкой. Но он ошибся в расчете. Екатерина, по-видимому, не расположена была еще раз побаловать его интимным разговором. Стыдливость ли, каприз ли или другое необъяснимое чувство, которое помогает женщинам поддразнивать и в то же время завлекать мужчин, овладело ею. Она напомнила настоятельнице, что ей необходимо идти к себе в комнату перед вечерней молитвой. Тетка одобрительно кивнула ей головой в знак согласия. Прежде чем выйти из комнаты, Екатерина отдала обеим старушкам по поясному поклону и грациозно кивнула головой Роланду. Этот поклон был очень скромен, но Роланду показалось, что взгляд молодой девушки сверкал и лукавством, и радостью. «Чёрт бы побрал эту вертушку», — думал он, стараясь, однако, чтобы настоятельница не заметила, какие мирские мысли его волнуют. «Она жестока, как смеющаяся гиена, о которой я читал в книгах. Она так обходится со мной, что я не забуду ее, по крайней мере, до завтрашнего утра». Обе старухи ушли, наказав Роланду не выходить из монастыря и даже не смотреть в окна. Настоятельница объяснила это запрещение тем, что грубияны-еретики пользуются всяким случаем, чтобы только взводить обвинения на смиренных инокинь. «Однако обе мои почтенные наставницы будут, пожалуй, построже самого мистера Генри Уардена», — думал Роланд. «Тот, надо отдать ему справедливость, хоть и требовал, чтобы мы слушали его поучения с неуклонным вниманием, но не лишал нас свободы по выходе из часовни. Иногда он даже принимал участие в наших забавах, если только был убежден, что они не заключали в себе ничего греховного. Да эти старухи окутаны мраком, таинственностью». «Хорошо же, если мне нельзя выходить за ворота и глядеть в окна, так посмотрю, не найдется ли в самом доме какого-нибудь развлечения. Кто знает, может быть, я наткнусь в каком-нибудь укромном уголке на эту голубоглазую хохотушку». С этими мыслями он удалился из комнаты через дверь, противоположную той, в которую вышли обе его наставницы. Читатель, вероятно, без труда угадает, что прерывать их интимного разговора он вовсе не желал и пошел бродить по пустому дому, переходя из одной комнаты в другую и отыскивая везде с ребяческим нетерпением, чем бы ему развлечься или позабавиться. Между прочим, он зашел в длинный коридор, по обеим сторонам которого было множество дверей, все они вели в келейки монахинь. В этих маленьких неуютных помещениях не видно было даже той простой мебели, которая допускалась в монастырях. «Птички улетели отсюда», — подумал Паш. «Интересно было бы знать, жалеют ли они, очутясь на вольном воздухе, о серых и узких клетках, в которых помещались здесь. Но пусть уж матушка-игуменья и моя достопочтенная бабушка решают этот вопрос между собой. Я же думаю, что резвому молодому жаворонку, которого они здесь покинули, было бы гораздо приятнее распевать под вольным небом Божьим». Витая лестница, узкая, крутая, напоминавшая монахиням об обязанности умерщвлять свою плоть постоянным подвижничеством, вела в нижний этаж, состоявший из целого ряда громадных комнат, там царило еще большее запустение, чем наверху. Эта часть здания первая подверглась ярости разрушителей. Окна были почти все выбиты, двери выломаны, даже перегородки между комнатами во многих местах были проломаны. Переходя из одной опустошенной комнаты в другую, Роланд, наконец, решил, что и здесь нет ничего интересного. Хотел было уже вернуться в ту комнату, откуда ушел прочь, как вдруг где-то вблизи послышалось мычание коровы. Этот звук в такое время и в таком месте страшно удивил Роланда. Он вздрогнул, как будто услышал рев льва и невольно схватился за кинжал. В это время на пороге комнаты, из которой донеслось мычание, показалась стройная фигура Екатерины Сейтон. «Добрый вечер, храбрый воин», — сказала она. «Со времен Варвика не было другого рыцаря, удостоившегося встретить на своем пути темно-бурую корову». «Корову?» — переспросил Роланд. «Клянусь, я думал, что сам черт заревел где-то близ меня. Слыханное ли дело, чтоб коровник находился не при монастыре, а в самом монастыре?» «Нам приходится помещать в самом здании коров и телят», — сказала Екатерина. «Держать их в другом месте мы не имеем средств. Но я советую вам, сэр, идти опять туда, откуда вы пришли». «Не уйду до тех пор, пока не увижу этой коровы, прелестная сестрица», — сказал Роланд и прошел в ту комнату, откуда раздавалось мычание. Корова, единственная затворница в стенах этого монастыря, помещалась в обширной комнате, некогда служившую общую столовой. Потолок комнаты был украшен лепной работой, и вдоль стен были ниши, теперь пустые, так как помещавшиеся в них иконы были выброшены. Эти остатки архитектурных украшений представляли странную противоположность с грубыми яслями, устроенными в одном углу для коровы, и стогом сена, брошенным близ яслей. «Ей-богу, ей тут отлично», — сказал Роланд. «Вашу буренушку устроили лучше, чем кого-либо другого в этом здании». «Не хотите ли остаться при ней?» — спросила Екатерина. «Вы заменили бы ей теленка, которого она имела несчастье лишиться». «Я останусь, чтобы помочь вам устроить ей ночлег, прелестная Екатерина», — ответил Роланд и взялся за вилы. «Этого я вам ни за что не позволю», — сказала Екатерина. «Во-первых, вы ничего не смыслите в таких делах. Во-вторых, мне из-за вас будет выговор, а я уж и без того их получаю довольно». «Как?» — воскликнул Паш. «Неужели вас будут бронить за то, что вы примете помощь от меня? От меня, которого хотят сделать вашим товарищем в каком-то важном предприятии? Это было бы чересчур несправедливо. Кстати, не догадываетесь ли вы, к чему меня предназначают?» «Вероятно, хотят поручить вам разорить какое-нибудь птичье гнездо», — отвечала Екатерина. «По-моему, это дело для вас самое подходящее». «Положим, к этому я способен», — сказал юноша. «Еще недавно я разорил соколиное гнездо на вершине одной неприступной скалы и смело могу похвастать этим подвигом, прелестная сестрица. Но теперь до гнезд этих нет никакого дела. Желал бы я, чтобы провалились все гнезда и птенцы, и корм их, мытые и немытые. Если бы я не поссорился из-за того, как следует кормить этих негодных птиц, мне бы не пришлось путешествовать. А право, я до сих пор не вижу в моем путешествии ничего приятного, кроме вот того, что встретил вас, прелестная сестрица. Не будь этого, я бы, кажется, изгрыз рукоятку моего кинжала с досады на свою глупость. Но так как мы с вами будем спутниками...» «Сотрудниками, а не спутниками», — отвечала девушка. «Скажу вам в утешении, что настоятельница и я отправляемся завтра в путь раньше, чем отправитесь вы с вашей достопочтенной бабушкой. Я отчасти потому и терплю ваше общество теперь, что мы вряд ли скоро встретимся опять». «Клянусь святым Андреем, я на это не соглашусь», — воскликнул Роланд. «Если мне не позволят охотиться вместе с вами, я и вовсе не пойду на охоту». «А я так думаю», — возразила девушка, — «что в этом, как и во всем остальном, нам придется делать то, что нам прикажут». «Постойте, кажется, тетушка идет». «Так и есть, я слышу ее голос». В эту минуту в комнату поспешно вошла настоятельница и бросила строгий взгляд на племянницу. Роланд догадался заняться делом, чтобы скрыть свое смущение, и начал привязывать корову к яслям. «Этот молодой человек, — сказала Екатерина с самым серьезным видом, — помогает мне привязать покрепче корову к яслям. Вы знаете, тетушка, прошлой ночью она оторвалась, выставила голову в окно, начала мычать и, говорят, всполошила всю деревню. Еретики начнут доискиваться, что это за крики, и если не узнают причины, нас заподозрят в колдовстве, а если узнают, мы лишимся коровы». «Об этом не беспокойся», — ответила насмешливо настоятельница. «Корова продана, и человек, который купил ее, сейчас придет за ней». «Прощай, моя бедная товарка», — сказала Екатерина, потрепав животное по шее. «Надеюсь, ты попадешь в хорошие руки. Самыми счастливыми часами для меня за последнее время были те, которые я проводила, ухаживая за тобой. Хотел бы я всю мою жизнь не иметь никакого другого занятия». «Стыдись, малодушная девушка!» — воскликнула игуменья с негодованием. «Тебе ли, Екатерине Сейтон, будущей инокине, идущей по предназначенному для тебя церковью блаженному пути, говорить такие неразумные речи еще при постороннем юноше? Ступай в мою молельню, милая, читай там часослов в ожидании меня. А когда я приду, то прочту тебе такое поучение, что ты, надеюсь, оценишь те блага, которые выпали на твою долю». Екатерина не ответила ни слова и пошла было к дверям, бросив на Роланда не то грустный, не то шутливый взгляд, который ясно говорил: «Видите ли, как мне досталось из-за вас». Но пройдя несколько шагов, она вдруг вернулась, подошла к Роланду и протянула ему руку на прощание. Они крепко пожали друг другу руки, прежде чем игуменья успела вымолвить хоть одно слово. «Простите меня, матушка», — сказала Екатерина, — «мы с вами давно уже не видали добродушного лица. С тех пор, как разорено наше мирное убежище, здесь господствует какой-то мрак. Я дружески прощаюсь с этим юношей, потому что он пришел к нам как друг, а также потому, что, по всей вероятности, мы с ним уже никогда больше не встретимся в здешнем мире. Я вижу яснее, чем он, что планы, которые вы затеваете, будут вам не под силу. Вы стараетесь сдвинуть с места огромный камень, но если он покатится, то раздавит прежде всего вас самих и всех, кто будет вам содействовать. Я прощаюсь с этим юношей, как с человеком, который, подобно мне, обречен на жертву». Она сказала это грустным, серьезным тоном, в котором не было и следа ее обычной веселости. Этот тон свидетельствовал, что при всем своем легкомыслии и неопытности молодая девушка была гораздо разумнее, чем какой могла показаться с первого взгляда. Настоятельница была до того удивлена, что не нашлась ответить ей. Строгий выговор, который она готовилась сделать племяннице, замер на ее устах. Серьезный, почти пророческий тон молодой девушки произвел на нее сильное впечатление. Не говоря ни слова, она вышла, дав знак Роланду следовать за ней. Они пришли в комнату, в которой обедали. Там была приготовлена вечерняя трапеза, состоявшая из молока и ячменного хлеба. Магдалена вышла из соседней комнаты, приняла участие в скромном угощении. Но Екатерина больше не показывалась. Все ужинали торопливо, почти молча, после чего Роланда отвели в смежную келью, где была приготовлена для него постель. Раздумывая о всех странных происшествиях этого дня, он долго не мог заснуть и невольно прислушивался к разговору старушек, которые беседовали очень долго. Он явственно слышал, как игуменья сказала: «Одним словом, сестра моя, я глубоко уважаю вас и признаю власть, которой вы обличены теми, кто начальствует надо мной. Но все-таки я думаю, что прежде, нежели мы вступим на этот опасный путь, нам не мешало бы посоветоваться с кем-нибудь из отцов церкви». «А как и где найдем мы верного епископа или аббата, с которым мы могли бы посоветоваться?» — возразила Магдалена. «Верного Евстахия уже нет в живых. Он отошел от мира, где господствует одно зло, не избавлен небом от тирании еретиков. Да очистит его Господь и Пресвятая Богородица от грехов, и доминует для него скорее время, в которое он будет искупать их за гробом. Где мы найдем другого, чтобы спросить совета?» «Небо не покинет церковь в нужде», — сказала игуменья. «Верные братья, которые еще дозволено жить в обители Кеннакуэрской, конечно, изберет другого аббата. Не допустит же она, чтобы посох пастырский упал на земь и митра осиротела из-за угроз еретиков». «Это я все узнаю завтра», — сказала Магдалена Грэм. «Но кто согласится принять это звание на час? Разве кто-нибудь такой, кто не прочь будет принять участие в расхищении церковного достояния заодно с грабителями? Впрочем, завтрашний день скажет нам, остался ли из тысячи святых, данных церкви аббатством Святой Марии, хоть один, который не отвернулся от него в несчастье. До свидания, сестра моя. В Эдинбурге встретимся». «Благословите», — отвечала игуменья, и приятельницы расстались. «Значит, мы отправимся в Кеннакуэр, а потом в Эдинбург», — думал Роланд. Хорошо, что я не мог заснуть. По крайней мере, узнал кое-что. Эти сведения мне на руку. В Кеннекуэре я увижусь с отцом Амвросием, а в Эдинбурге найду способ выйти на дорогу, не будучи в тягость своей почтенной родственницы. В Эдинбурге встречу опять прелестную послушницу с голубыми глазами и с задорной улыбкой. С этой мыслью он заснул и видел во сне Екатерину Сейтон.